Глава вторая. Руки дрожат. В голове почему-то самые дурные предположения. Клуб. Да еще такое название. Трикса. И еще это слово. Пара. Что это может быть? Какое-то закрытое общество, в которое вхож мой муж? И он там занимается... чем? Если с парой. Меня буквально трясет от злости. Семен же не может мне изменить, да? Ведь не может. Или... ты сама понимаешь, я говорю правду. И тебе ее больше никто не скажет. Лучше в порядок себя привести. Похудеть. Сменить имидж. Слова подруги эхом долбят в голове. Я больше не та длинноногая красавица, которой так добивался Семен. Я стала толстой и некрасивой. Подруги меня стыдятся, а муж... может, он поэтому не занимается со мной любовью? Господи, что мне делать? Он ведь не может врать. Такая мягенькая, сочная, вкусная. Пойдем в постель. Это Семен вчера сказал, и в постель мы пошли. Вот только мы легли спать. Просто спать. Даже не обнимали и не целовали друг друга. Он устал. Может, потому что был в этом клубе со своей парой? Семен заходит в комнату, а я не успеваю опомниться и сообразить, что делать. Пихаю ему в лицо эту карту. Это что? Что? Муж смотрит удивленно. Я тебя спрашиваю, что это? Я не знаю, я не вижу. Пихаешь мне так. Успокойся, Ульяна, в чем дело? Дай сюда. Смотри так. Делаю шаг назад, а карту вытягиваю вперед так, чтобы он увидел и не выхватил. Ну? Это карта. Именно. Карта. Резидента. Какого-то странного клуба. Трикса. И ходят туда пары, я так понимаю, да? Тут написано «пара». Королева. Я не знаю, как туда ходят. Неужели? У меня просто нет слов. Не знаю, потому что сам не хожу. Это не моя карта. А чья же? Господи, Ульяна, ты совсем уже, да? Вижу, как его глаза чуть из орбит не вылезли от злости. И не понимаю, с чего он разошелся. Поймала его на горяченьком? Я совсем. Может, это ты совсем? В какой это клуб ты таскаешься, как резидент, да еще и с парой? Говорю тебе, это не я. Не я. Это карта моего коллеги Виталика. Он забыл ее у меня на столе вчера, когда мы работали над этим долбанным отчетом. Просил забрать, чтобы не пропало, вот и все. Он дышит тяжело. Я тоже. Я чувствую фальшь. Ложь. Все равно чувствую. Королева моя, ну что ты? Господи, что с тобой происходит? Эти твои подружки дуры набитые. Тебя вчера специально разозлили. Что они там тебе втирали? Кто? Тати? Я же сказал тебе, она просто завистливая, несчастная, одинокая баба. Тощая, перетянутая, с надутыми губами. А ты у меня красавица. Персик. Самый сок. Мне хочется ему верить. Очень. Пытаюсь восстановить дыхание. Семен меня к себе притягивает. Раньше в его объятиях мне всегда было спокойно и хорошо. Раньше, но не теперь. Все равно где-то глубоко сидит заноза. Мучает. Ранит. Королева, сделаешь мне кофе? Мне надо выйти через 10 минут. Киваю, иду на кухню. В голове продолжает вертеться вся эта история. Карта друга. Почему она у Семена? Фамилии там нет, только те надписи. Пара. Это беспокоит больше всего. Даже если бы это была карта Семена, я бы так не волновалась. Но то, что карта для пары... Нажимаю кнопку на кофемашине, проверяю молоко. Действую машинально. Достаю бутерброды, сырники, блины. Все уже готово. Надо разогреть. Будешь завтракать? Не успеваю. Перехвачу на работе. Хотя бы сырник или бутерброд. Давай бутерброд. И кофе. Спасибо, моя дорогая. Сажусь напротив, подпирая рукой щеку. А что это за клуб? Ты знаешь? Семен чуть не давится едой, запивает кофе, который еще не остыл. Черт, обжегся. Вот зачем надо было под руку говорить? Прости, дать воды? Дай, пожалуйста. Я хочу повторить вопрос, но Семен сам начинает говорить. Какой-то крутой спортивный клуб. Открыл бывший спортсмен. Спортивный? Тут же вспоминаю слова подруги. Лучше в порядок себя привести. Похудеть. Почему бы и мне не пойти на спорт? Сём, а может... Может, нам с тобой тоже нужна такая карта? Будем ходить на фитнес вдвоем, а? Это здорово. И время вместе проведем, и польза. Мне на самом деле надо похудеть немного. Ты издеваешься, Ульян? Неожиданно резкий ответ мужа меня пугает. Просто нет слов. Я тебе уже которую неделю расписываю, что у меня на работе полная жесть. Я почти без выходных, я не отдыхаю. Ну какой фитнес, а? Какой? У меня на работе с утра до ночи фитнес. То на первый этаж сбегай, там документы забери, сверь. То на шестой, там проводки посмотри. То просто по кругу в офисе. То начальство такой виртуальный запыв устроит. Мало не покажется. Начальник орёт так, что его слюной бассейн можно заполнить. Фитнес. Когда? Ну, я просто... Ты просто сидишь дома. Я могу выйти на работу. Куда? Какая работа, Ульян? Ты сейчас не сможешь работать в таком режиме. Ты отвыкла. И тебе даже отец уже с должностью не поможет. Отец нет. А ты? А что я? Кто я? Я никто. У меня пока никаких возможностей. Так что... Ладно, я поехал. Пока. Сём, ну все-таки насчет фитнеса. Если это хороший клуб, может, узнаешь? Это клуб для избранных, Ульян. Для спортсменов. Для тех, кто в форме. Так что... Извини. Семён хватает пиджак, портфель. Весь такой элегантный, стильный. Смотрит в зеркало на себя, явно любуется. Мне казалось, раньше он таким не был. Да, раньше Семён был простым клерком, без особенных перспектив. Если бы мой отец его не двинул вперед, меня неожиданно холодным потом прошибает. А что, если Семён со мной из-за отца? Он ведь знал, что мой папа работает в компании, не последнюю должность занимает. Поможет. Знал. И про то, что у меня обеспеченные родители, знал. И про то, что квартира своя. Нет, спокойно. Он не знал. Не мог знать. Мы ведь случайно познакомились. Потом уже выяснили, что работаем в одной фирме. Сначала Семён считал, что я такая же, как он. Простая сотрудница, менеджер среднего звена. Да, с перспективами, но все-таки. Я в раздрае. Мне не понравился этот разговор про клуб. Не понравился тон мужа. Вообще все не так у нас в последнее время. Эта его работа доконает нас и разрушит наш брак. Но что я могу сказать? Не работай. Не стремись получить новое назначение. Не расти. Ладно. Я могу пока только отпустить ситуацию. И заняться. Заняться собой. Интересно, что там за спортклуб такой? Нахожу сайт. Клуб 3Х. Спорт в нас. Мы за спорт. Действительно спортивный. У меня сразу от сердца отлегло. Улыбаюсь. Спорт. Это же прекрасно, да? Изучаю сайт. Он довольно яркий, красивый, шикарно оформлен. Я работала в рекламном отделе, и мне все это близко. Рассматриваю сайт с точки зрения профи. Все довольно грамотно сделано. Есть некоторые нюансы. То, что бы я, например, поменяла. Но это мелочи. Читаю информацию. Клуб для настоящих спортсменов. Для тех, кто предан спорту. Сюда не ходят домохозяйки из Куфы. Это территория повернутых на спорте. Да уж, интересно. То есть мне этот клуб не светит? Открываю галерею фото. Стройные девушки в шикарных комбинезонах для фитнеса. Мужчины с идеальными фигурами. Бицепсы. Пресс. На одном мужском фото невольно залипаю. Хорош. Настоящий богатырь. Широкие плечи, узкая талия, ноги. И очень красивые руки. Не перекачанные, то, что надо. Рассматриваю фотографии, листаю странички, отмечая, что это не очень удобно. Мужчина, конечно, просто мечта. Вздыхаю. Семён у меня тоже ничего. Да, не такая широкая грудная клетка и пресс не кубиками, да и... Боже, Рассуждаю, не замечая, что рассматриваю фото своего мужа. Это он. Да его не узнать почти. В бейсболке, в солнечных очках, в плавках. Значит, карта коллеги Виталика? Ну-ну. Я поняла. Ярость разгоняется, как частицы в адронном коллайдере. Готова ехать за мужем на работу и требовать от него признательных показаний. Но на следующем фото я вижу то, что окончательно выбивает меня из колеи. Мой Семён с какой-то блондинкой. Лица ее не видно. Очки, шляпа. Позируют у бассейна. Значит, вот что у него за пара. В ушах шумит. Чувствую, как начинает печь глаза. Нет, Ульяна, ты не будешь плакать. Ты пойдешь и разоблачишь его. А потом... Сдуваю с лица рыжий локон, щурюсь, губу закусывая. Потом я ему отомщу. Стану такой красавицей. Еще лучше, чем была. И тогда посмотрим, Семён. Захочешь ли ты таскаться по сомнительным местам с блондинками?